Глава 5. 11 ноября 1863 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Как только мы выехали из города, серую хмарь сменил чистый солнечный свет. Теперь, когда потемневшие от копоти высокие здания и многочисленные заводы, испускавшие в небо черные клубы дыма и сливавшие в реку черные воды, остались позади, я с изумлением поняла, день был вовсе не хмурым, а погожим и ясным. Ядовитый городской смог закрывал солнце. Чем дальше мы отъезжали от Питтсбурга, тем приятнее и радостнее становился пейзаж. Я не ожидала, что прямо за городом увижу поля и зеленые холмы, почти такие же, как дома в Ирландии. Карету начала сильно трясти, когда булыжная мостовая перешла в разбитую грунтовую дорогу. Но я, вцепившись в сиденье, старалась сохранять осанку истинной леди. Мне не хотелось, чтобы на каменном лице миссис Силли вновь возникло недоумение. Карета остановилась перед комплексом миниатюрных замков. Не совсем миниатюрных, конечно, но соответствующих нормальному человеческому размеру. Замков, построенных не для защиты от вражеских полчищ, а для жизни, богатой жизни. Миссис Силли сказала, что это предместье называется Хоумвуд. Мы выбрались из кареты, и я поняла, что корсеты, к которым я привыкла дома, были довольно удобными и свободными. Они совершенно не сковывали движение и не мешали работать. Корсет же, который я носила теперь, оказался очень тесным, и мне приходилось ступать медленно и величаво, чтобы не задыхаться при каждом шаге. Очевидно, характерная походка женщины из высшего класса отнюдь не жеманство, а необходимость. Миссис Силли подвела меня к замку-особняку со множеством башенок. Я насчитала 6 штук, а потом сбилась со счета. На резной дубовой двери красовалась медная табличка с надписью «Ясный луг». Я направилась было к крыльцу, но миссис Силли дернула меня за руку. «Что вы себе позволяете? Вы здесь служанка, а не гостья». Мы обошли здание, миновав развешанное на веревках белье, спрятанное между каретным сараем и главным домом. Миссис Силли постучала в простую сосновую дверь, видимо, предназначенную для слуг. Нам открыла молоденькая служанка, совсем еще девочка. Она вытерла руки о грязный передник и посмотрела на нас совершенно пустыми глазами. «Да, нам назначена встреча с миссис Карнеги». Девушка ничего не сказала, но в ее пустом взгляде мелькнула растерянность. Надо думать, немногие гости-хозяйки прибывают к дверям для прислуги. «Будь добра, сообщи дворецкому, что к миссис Карнеги пришла миссис Силли», — отчеканила моя спутница. Это прозвучало как приказ, а не просьба. «Миссис Силли?» — девушка широко распахнула глаза. Очевидно, даже слуги низшего ранга были наслышаны о моей попечительнице. «Да», — теперь в голосе миссис Силли явственно слышалось раздражение. «Как тебя зовут?» «Хильда, мэм». «Позови дворецкого, девочка, сделай милость». Девушка молча кивнула и отступила от двери, освободив нам проход. Мы вошли в небольшой, выложенный белокоричневой плиткой ромбиком, коридор, который вел к судомойне при кухне. Судя по разгрому, царящему в этом закутке, наш приезд оторвал Хильду от чистки горы картофеля. Мне тут же вспомнилась кухня на родительской ферме. Если бы все сложилось иначе, я сейчас находилась бы дома или была бы на месте этой девочки. «Пожалуйста, подождите на кухне, мэм, я схожу за дворецким». Хильда указала на уходящий влево коридор. Мы с миссис Силли вошли в просторную кухню, отделанную белой керамической плиткой. Рядом с огромной чугунной плитой, на которой мама могла бы зажарить целого быка, стоял такой же огромный мужчина и что-то помешивал в необъятной медной кастрюле под массивным металлическим колпаком. Отваривая, исходил опьяняющий запах. Восхитительно пряная смесь из тушеного мяса, лука и трав. И я вдруг подумала, что уже очень давно не ела нормальной горячей пищи. Услышав наши шаги, великан обернулся, и я увидела, что он чернокожий. Прежде мне не доводилось встречать цветных людей, ради свободы которых американцы вели гражданскую войну. «Добрый день, миссис Силли», — он широко улыбнулся. «Вижу, вы снова к нам». «Добрый день, мистер Форд. Надеюсь, что нынешний мой визит будет успешнее предыдущих». «Значит, вы все же нашли подходящую горничную для хозяйки?» Его гулкий голос, приятный, почти убаюкивающий, походил на глухие раскаты далекого грома. «Надеюсь, да. Хотя я не стала бы винить прежних девушек в том, что они не устроили миссис Карнеги. Не люблю говорить плохо о людях, но у вашей хозяйки высокие запросы». «Ох, мне ли не знать?» — хохотнул великан. «Расскажите мне об этой девушке». И они заговорили обо мне, словно меня рядом не было. Вернее, не обо мне, а о другой, Кларе Келли. Я внимательно слушала, впитывая ее историю. Она родилась в Дублине, но в семье потомственных англичан, некогда процветавших, а позже обедневших купцов. Хорошо образованная для девицы ее сословие, особенно в том, что касается домоводства. Клара стала бы прекрасной женой для любого преуспевающего торговца, однако судьба распорядилась иначе. Разорившаяся семья уже не могла обеспечить дочери достойное приданое. Кларе пришлось поступить в услужение. Однако в Ирландии, пережившей великий голод, непросто устроиться горничной в приличный дом, поэтому после смерти родителей она решила перебраться в Америку в поисках новых возможностей. Теперь я хотя бы узнала, что собой представляла та Клара Келли, чье место я заняла по воле случая. От этого знания мне стало неловко. Я еще острее почувствовала себя обманщицей, ведь мне единственное было известно, что настоящая Клара Келли не пережила путешествия через Атлантику. Их разговор перешел на досужие сплетни о незнакомых мне людях, а потому я перестала прислушиваться и принялась украдкой рассматривать кухню. Стены, выложенные белой плиткой до уровня моей груди, сверху были покрашены светло-желтой краской. На них висели, а также стояли на столах, новомодные кухонные приборы. На большом столе в центре, рядом с миниатюрными весами и несколькими ситами, я заметила странное приспособление, похожее на венчик-сбивалку, прикрепленную к какому-то гнутому рычагу. Рядом с дверью висело громоздкое устройство с тремя десятками кнопок, каждая из которых была подписана. Я рассмотрела среди надписей «большую гостиную» и «синюю гостевую спальню». Внезапно настенное устройство пронзительно зажужжало, и над кнопкой «большая гостиная» замигал огонек. Я испуганно вздрогнула и воскликнула, не подумав. «Боже правый, что это?» Миссис Силли уставилась на меня. «Это домашний коммутатор. А что, в Ирландии таких нет?» Мое сердце бешено колотилось. Я собралась с духом, мысленно молясь Деве Марии, чтобы никто не заметил деревенского ирландского акцента, на который я сбилась от испуга. «Прошу прощения, мэм. В тех домах, где мне доводилось служить, такого не было». «Это и неудивительно, мисс», — сказал мистер Форд. «Наш хозяин, старший сын миссис Карнеги, старается приобретать все новейшие приспособления для домашнего обихода, как вы, наверное, видите сами. Не в каждом доме есть коммутатор». Я попыталась припомнить, какой системой вызова слуг пользовались в замке Мартинов. В ирландских домах принята традиционная система с обычными колокольчиками. Миссис Силли по-прежнему недоверчиво щурилась, но все же решила удовлетвориться моим объяснением. До поры до времени. «Мистер Форд, наша встреча с миссис Карнеги была назначена на 2 часа, уже 10 минут 3-го, и мне не хотелось бы, чтобы она думала, будто мы опоздали. Вы же знаете, как высоко она ценит пунктуальность. Может, нам стоит подождать в коридоре? Так она узнает, что мы уже здесь, даже если не готова принять нас сразу». «Я больше часа назад передал в гостиную чай и пирожные для миссис Карнеги и ее гостей, так что, наверное, время дневных визитов подходит к концу. Я сам не вижу никакого вреда в том, что вы выйдете в коридор. Но лучше бы уточнить у мистера Холлируда. Мои владения простираются не дальше кухни». В кухню вошел мужчина с аккуратной ухоженной бородой и сединой в волосах. Он был одет в безупречно отглаженный темный костюм и держался с такой важностью, что я приняла его за хозяина дома. Я присела в реверансе, но он подошел к миссис Силли, даже не взглянув в мою сторону. «Миссис Силли, вы уже здесь. Миссис Карнеги еще в гостиной. Гости разошлись, но она беседует со старшим сыном. Вы со своей кандидаткой можете подождать в главной прихожей, пока она не закончит». Из его слов стало ясно, что он не хозяин, а дворецкий, мистер Холлируд. Не дожидаясь ответа, мужчина развернулся и повел нас по служебному коридору в прихожую, к парадному входу в хозяйскую часть дома. Чем дальше мы отходили от кухни, тем изысканнее и богаче становились интерьеры. Простые сосновые потолочные карнизы сменились резными карнизами из красного дерева. Обычные оконные стекла — витражами с яркими узорами из кобальтовой синевы, тыквенно-оранжевого и золотисто-желтого. Стало заметно прохладнее, как будто все тепло дома было сосредоточено в кухне. Мы остановились под сверкающей хрустальной люстрой, свисавшей с высокого потолка, расписанного причудливыми золочёными завитками. На стенах, обтянутых красной парчевой тканью, висели в позолоченных рамах парадные портреты дам и джентльменов. Турецкие ковры пурпурного цвета и мраморный камин дополняли интерьер, позволяющий гостям Карнеги ожидать хозяев с максимальным комфортом. Я никогда в жизни не видела столь роскошного помещения, где все к тому же было абсолютно новым. Я даже, казалось, чувствовала запах краски и лака, еще не успевший полностью выветриться. Дверь в гостиную была чуть приоткрыта. Со своего места я видела кусочек комнаты, отделанной в огненно-красных тонах, настолько ярких, что они резали глаз. Оттуда доносились голоса. Миссис Силли, не сумев побороть любопытство, подошла ближе к двери, за которой раздался взрыв громкого смеха. «Ох, мама!» — произнес мужской голос. В нем слышался едва уловимый акцент, но я не поняла, какой именно. «Ты, как всегда, неподражаема. Никто не может рассмешить меня так, как ты. Я не устаю поражаться твоей четкой, прямолинейной оценке всех моих деловых партнеров. Эндра, кто-то же должен объективно оценивать тех людей, с которыми ты ведешь дело. В конце концов, ты же действуешь в интересах семьи. Том Миллер, эти братья Кломаны, молодой Гарри Фипс и ваше объединенное металлургическое предприятие. Тут нужно все хорошенько обдумать. Как говорится, 7 раз отмерить». Часы пробили 15:15. «Ой, батюшки, уже 15:30. Эта чванливая миссис Силли должна привести свою новую кандидатку, еще одну горничную. Будем надеяться, на этот раз она не попытается запродать мне кусочек угля под видом алмаза». Мужчина вновь от души рассмеялся. «Мама, не будь такой строгой. Миссис Силли не виновата, что у тебя столь высокие стандарты». Женщина фыркнула. «Ох, Эндра, ты склонен в каждой уточке видеть лебедя». Зазвонил колокольчик. Мистер Холлируд пригласил нас, и мы вошли в огненно-алую роскошь гостиной.